689. Матерь Агни-йоги. Также и мы проходили через все, через что проходите вы, только еще более трудно и ускорено. Правильно, что усвоили прочно то положение, что основы останутся непоколебимыми, несмотря на все происходящее с вами как внутри, так и вовне. Это очень помогает удерживать равновесие. Сколько изменений претерпел мир за последние, скажем, 2000 лет, но основы остались все такими же, как были раньше. Внешние изменения лика Земли, рождение новых государств и исчезновение старых на основах не отражаются никак. Также не отражаются на них и изменения в сознании человеческом. Они непоколебимы и неизменны.